Глава 34. Через 5 дней после выписки из санатория я выходил из спального вагона первого класса на перрон вокзала в Туце. Наконец-то прокатился я по местной железной дороге как белый человек, не в теплушке, а в комфортном поезде, даже с вагоном-рестораном. А уж денщик мой, деливший со мной роскошное купе, вообще чуть ли не плясал от счастья. За комфорт, естественно, пришлось нехило доплатить клитеру, но оно того стоило. Здесь, на юге, в Греции, весна уже вступила в свои права полностью. Все вокруг цветет и давит ароматом забытых почти за год запахов, только вершины гор еще в снегу. «Как красиво тут у вас!» — восхищенно пробормотал Тавр, ставя мои чемоданы на деревянный перрон. «Все цветет!» Сам денщик, как опытный солдат, обходился одним солдатским ранцем, ну а я по новому офицерскому статусу прикупил себе 2 объемных чемодана. Еще пару тюков мягкой рухляди образовалось. Умею я обрастать барахлом практически моментально и как бы без малейших усилий. Их услужливый проводник на перрон вытаскивает. Еще ящик с хорошей разнообразной выпивкой из Ольмица, которой тут в продаже нет. В империи, наверное, только в столице все есть, а так народ обходится местными изделиями в основном. Самовар подарочной собственной работы в деревянной решетке, обшитой парусиной. Мой ранец тут же, я с ним обратно на войну поеду через 3 недели. 3 недели, не считая дороги. Врач вообще-то предписал мне на восстановление месяц, но король решил, что я и так наотдыхаюсь в санатории, да еще в тюрьме балду гонял. А до того в госпитале валялся, служить кто будет. Вот и сократился отпуск на неделю. Короля тоже понять можно, он войну ведет. Собрали бисеры мне команду инженеров, которые по осмотру моего эскизного проекта бронепоезда по принципу «удав, сажавший слона в разрезе», пообещали выдать готовые чертежи именно через 3 недели. Вот так срок моего отпуска и образовался. Кстати, когда я выяснил, откуда именно взялись такие огромные деньжищи на моем счету, то чуть не прибил своего поверенного. Он, гад, восхотев сразу срубить побольше денег со своего угла, четверть, 25%, продал лицензию на самовары и печки на территории всей империи на 25 лет. Все одной фирме. Хорошо, хоть имя мое оставил. Самовар называется теперь просто «Копчиком», и на каждом будет выбито «Копчик-патент». Ну и мне оставил право делать авторские экземпляры. И только. И вот стою я практически на том месте, откуда почти год назад уходил в армию. Весь из себя красивый, такой в новенькой полевой форме, которую тут еще не видели. Старший фельдфебель гвардейской артиллерии особого могущества с лейтенантскими погонами на плечах. Флигель адъютантский аксельбант защитного цвета. На груди крест и медаль. На боку болтается на подвесе золотой кортик. На поясе наградной револьвер. Нет, тот первый револьвер, который я с пленного цугульского офицера снял, так и не нашли. Сгинул он на дороге, но фельдфебель Эльпе сделал мне роскошный подарок. Точно такую же новенькую стреляющую машинку с восстановленной серебряной табличкой на рукояти. Его вручили мне торжественно, когда я устраивал отвальную для полигона. Успел еще Шибза отблагодарить тем, что уболтал Плато взять его в полет с фотоаппаратом. Фотографический художник был реально на 7-м небе от счастья, сделав несколько панорамных снимков с высоты птичьего полета для своей газеты. Ну и для нас парочку кадров с объективом, направленным прямо вниз на интересующую меня железную дорогу. Так состоялась первая в этом мире аэрофотосъемка, для которой дирижабль подходил лучше любого летательного аппарата, плавностью полета и отсутствием какой-либо вибрации. Когда фотопластинки проявили, Плато был потрясен открывшимися перспективами воздушной разведки. Особенно, когда стали сравнивать фотографии с топографической картой. Шипс заявил, что он себе представляет, как сделать для такой работы специальный фотоаппарат, стационарно закрепленный на дирижабле, и знает, у кого его изготовление заказать. А мы пообещали приоритетно протолкнуть это его изобретение в военное ведомство. Плато заявил, что начальники фронтовой и флотской разведок оторвут такое подспорье с руками. А то воздушные наблюдатели пока от руки кроки ваяют. А уж когда Каплей сказал, что размера такого фотика особого значения не имеет, места в гондоле много, Шипс просто загорелся энтузиазмом. А я лишь в очередной раз тяжко вздохнул. Рожденный ползать. «Куда ехать, господину офицеру?» Обратились ко мне со спины на имперском языке с жутким редским акцентом. «Мигом домчим. Оглянуться не успеете. Конь, зверь!» Тавр, глядя за мою спину, моментом положил руку на деревянную кобуру пистолета Гоча, которым я его вооружил. Я обернулся. Передо мной стоял в развязанной позе типичный рецкий бендюжник, предтеча московских таксеров. Такими же закидонами по разводке клиентов рожа бандитская. «Домой мне, на гору Баден, уважаемый», — ответил я на резком наречии. Таксист сразу поскучнел, услышав родные слова. «Только не говори мне, что это слишком далеко», — улыбнулся я, глядя ему в глаза. «Не надо. А то я за мелкую серебрушку любого мальчишку к дяде Оле пошлю, и тот сам за мной приедет». Таксист искоса посмотрел на мой золотой кортик с темляком из ленты солдатского креста. Все же он хоть и таксер, но горец, клинки уважает. Мазнул взглядом по наградам, пришитым на груди выше кармана, на знак заранения на этом кармане. «Кем ты будешь, дядя Оля, офицер?» «Подмастерье, Сава я». «Тогда я тебя за так к нему довезу», — вышел таксист из щекотливого положения без потери чести. «Из уважения». На хуторе все оставалось по-прежнему, как и не уезжал никуда. Разве что третья могилка появилась на утесе, дед умер в конце зимы. Да молотобоец тут прижился с женой и двумя маленькими дочерьми. Оля откровенно мне рад был. «Судя по наградам, ты не дезертир», — заявил он мне. «Тогда какими судьбами сюда?» «Отпуск по ранению», — ответил я на его объятия. «Добро пожаловать домой, сынок», — Оля смахнул мизинцем слезу из угла левого глаза. «Тебе тут всегда рады». И вот только после этого сыновья Оли, как по команде, полезли ко мне обниматься. «Патриархальный быт — это вам строгие ритуалы». Элика появилась на крыльце, держа на руках запеленатого младенца. «Так вот, откуда такое показное радушие старого кузнеца», — подумал я с ехицей. Молодая мать смотрела на меня в упор, ее большие синие глаза, казалось, стали еще больше. «Я знаю, что ты вернулся только для того, чтобы уйти», — сказала она с обидой. «Но прежде, чем ты уйдешь к себе на гору, возьми на руки своего сына, чтобы потом люди не говорили мне, что он безотцовщина». И протянула мне ребенка. Я принял его на руки, откинул с лица покрывало. Глаза у него наши, копчиковские, серые. И фамильная родинка за левым ухом, которая есть у каждого мужчины нашего рода. Так что я не сомневался, что держу на руках собственного сына. Такого большого уже. «Сколько ему?» — спросил я. 3 месяца, — ответила Элька твердо. «А теперь отдавай ребенка обратно и можешь уходить». Я не торопился отдавать ей сына и весело смотрел на ее обиженное лицо. Красивая она, нравится мне, и характер есть. Сквозь пеленки потекла из свертка тонкая струйка желтой, почти ничем не пахнущей жидкости, прямо мне в руку и оттуда на мундир. «Надо же!» — описал отца поганец, — умирился я. И в этот момент ясно осознал, что чужая война кончилась. Мне теперь есть кого защищать в этой империи от любого врага. Москва. Декабрь 2014. Март 2015. Читал Виталий Сулимов.